Он произнес эти слова с приветливой улыбкой, которую уже успел заменить выражением гнева на своем бледном лице. «Итак», — спросил Мансуро с глазами, горящими радостью. «Итак, говори, мой верный слуга, я слушаю», — ответил принц. «Вы мне приказываете, монсеньор?» «Да». «Так вот, монсеньор, вот в двух словах весь план». Герцог побледнел, но остановился, чтобы выслушать. Граф продолжал. «Через 8 дней праздник святых даров, не правда ли, монсеньор?» «Да». «Для этого святого дня король уже давно замыслил устроить торжественное шествие к главным монастырям Парижа». «Да, у него в обычае устраивать каждый год такие шествия ради этого праздника». «И как ваше высочество помнит, при короле в этот день нет охраны. Или, вернее, охрана остается за дверями монастыря». В каждом монастыре король останавливается возле алтаря, опускается на колени и читает по 5 раз «Патер» и «Аве», да еще добавляет сверх того 7 покаянных псалмов. Все это мне известно. Среди прочих монастырей он посетит и аббатство святой Женевьевы. Бесспорно. Но поскольку перед монастырем накануне ночью случится нечто непредвиденное... Непредвиденное? Да. Лопнет сточная труба. И что? Алтарь нельзя будет поставить снаружи, под портиком, и его поместят внутри, во дворе. Ну и... Погодите, король войдет. С ним вместе войдут 4 или 5 из свиты, но за королем и его сопровождающими двери закроют. И тогда? Тогда, — ответил Монсоро, — ваше высочество уже знакомо с монахами, которые будут принимать его величество в аббатстве. Это будут те же самые? Вот именно. Те же самые, которые были там при миропомазании вашего высочества. И они осмелятся поднять руки на помазанника Божьего? О, только для того, чтобы постричь его, вот и все. Вы же знаете, это четверостейшее. Из 3 корон ты с дуру лишился уже одной. Час близок, лишишься и второй. Вместо 3-й получишь танзуру. «И они посмеют это сделать?» — вскричал герцог с алчно горящим взором. «Они прикоснутся к голове короля?» «О, к тому времени он уже не будет королем». «Каким образом? Вам не приходилось слышать о некоем брате из монастыря святой Женевьевы, святом человеке, который произносит речи в ожидании той поры, когда он начнет творить чудеса?» «О брате Гранфло?» «О нем самом». Это тот, который хотел проповедовать лигу с аркебузой на плече? Тот самый. Ну и вот. Короля отведут в его келью. Наш монах обещал, что как только король окажется там, он заставит его подписать отречение. После того, как король отречется, войдет госпожа де Монпасье с ножницами в руках. Ножницы уже куплены, а госпожа де Монпасье носит их на поясе. Это прелестные ножницы из чистого золота. С восхитительной резьбой. Кесарю Кесарева. Франсуа молчал. Зрачки его лживых глаз расширялись, как у кошки, которая подстерегает в темноте свою добычу. «Дальнейшее вам понятно, монсеньор», — продолжал граф. «Народу объявят, что король, испытав святое раскаяние в своих заблуждениях, дал обет навсегда остаться в монастыре. На случай, если кто-нибудь усомнится в том, что король действительно дал такой обет, у герцога де Гиза есть... армия, у господина кардинала — церковь, а у господина Майенского — буржуазия. Располагая этими 3 силами, можно заставить народ поверить почти во все, что угодно». «Но меня обвинят в насилии», — сказал герцог после недолгого молчания. «Вам незачем там находиться». «Меня будут считать узурпатором». «Монсеньор забывает про отречение». «Король не согласится подписать его». «Кажется, брат Гранфло не только весьма красноречив, но еще и очень силен». «Значит, план готов?» «Окончательно. И они не опасаются, что я их выдам?» «Нет, монсеньор, потому что у них есть другой план, не менее верный план, против вас на случай вашей измены». «А», — произнес принц, — «да, монсеньор, но я с ним не знаком. Им слишком хорошо известно, что я ваш друг, и они мне не доверяют. Я знаю только о существовании плана, и это все. В таком случае я сдаюсь, граф. Что надо делать?» «Одобрить». «Что ж, я одобряю». Да, но недостаточно одобрить на словах. Как же я еще могу дать свое одобрение? В письменном виде. Безумие думать, что я соглашусь на это. Почему же? А если заговор не удастся? Как раз на тот случай, если он не удастся, и просят у монсеньора подпись. Значит, они хотят укрыться за моим именем? Разумеется. Тогда я наотрез отказываюсь. Вы уже не можете. Я уже не могу отказаться? Нет. Вы что, с ума сошли? Отказаться значит изменить. Почему? Потому что я с удовольствием бы смолчал, но ваше высочество само приказало мне говорить. Ну что ж, пусть господа де Гиза рассматривают это, как им вздумается. По крайней мере, я сам выберу между двух зол. Монсеньор, смотрите, не ошибитесь в выборе. «Я рискну», — сказал Франсуа, немного взволнованный, но пытающийся, тем не менее, держаться твердо. «Не советую, монсеньор», — сказал граф, — «в ваших же интересах». «Но, подписываясь, я себя компрометирую». «Отказываясь подписаться, вы делаете гораздо хуже. Вы себя убиваете». Франсуа содрогнулся. «И они осмелятся», — сказал он. «Они осмелятся на все, монсеньор. Заговорщики слишком далеко зашли. Им надо добиться успеха любой ценой». Вполне понятно, что герцог заколебался. «Я подпишу», — сказал он. «Когда?» «Завтра». «Нет, монсеньор, подписать надо не завтра, а немедленно, если уж вы решились подписать». «Но ведь господа де Гизы должны еще составить обязательства, которые я беру по отношению к ним». «Обязательство уже составлено, монсеньор. Оно со мной». Монсоро вынул из кармана бумагу. Это было полное и безоговорочное одобрение известного нам плана. Герцог прочел его все, от первой до последней строчки, и граф увидел, что по мере того, как он читал, лицо его покрывалось бледностью. Когда Франсуа закончил, ноги отказались держать его, и он сел, вернее, упал в кресло перед столом. «Возьмите, монсеньор», — сказал граф, подавая ему перо. «Значит, мне надо подписать?» — спросил принц, подперев лоб рукой. У него закружилась голова. «Надо, если вы хотите. Никто вас к этому не принуждает». «Нет, принуждают, раз вы угрожаете мне убийством». «Я вам не угрожаю, монсеньор, боже упаси. Я вас предупреждаю. Это большая разница». «Давайте», — сказал герцог. И, словно сделав над собой усилие, он взял или, скорее, выхватил перо из рук графа и подписал. Монсоро следил за ним взором, горящим ненавистью и надеждой. Когда он увидел, что перо прикоснулось к бумаге, он вынужден был опереться о стол. Зрачки его, казалось, расширялись все больше и больше по мере того, как рука герцога выводила буквы подписи. «Уф!» — вздохнул Монсоро, когда герцог закончил. И, схватив бумагу, таким же резким движением, каким герцог схватил перо, он сложил ее и спрятал между рубашкой и куском шелковой ткани, заменявшим в то время жилет, застегнул камзол и поверх него запахнул плащ. Герцог с удивлением следил за ним, не в силах понять выражение этого бледного лица, по которому молнией промелькнула свирепая радость. — А теперь, монсеньор, — сказал Монсоро, — будьте осторожны. — То есть? — спросил герцог. — Не ходите по улицам в ночное время вместе с Орельи, как это вы делали только что. — Что это значит? — Это значит, монсеньор, что сегодня ночью вы отправились добиваться любви женщины, которую ее муж боготворит и ревнует так, что способен... Да, клянусь честью, способен убить всякого, кто приблизится к ней без его разрешения. — Не о себе ли часом и не о своей ли жене вы говорите? — Да, монсеньор. Раз уж вы угадали с первого раза, и столь точно, я даже не попытаюсь отрицать. Я женился на Диане де Меридор. Она принадлежит мне. И никому другому, даже самому принцу, принадлежать не будет. Во всяком случае, пока я жив. И дабы вы твердо это знали, монсеньор, глядите, я клянусь в этом моим именем на своем кинжале. И он почти коснулся клинком груди принца, который попятился назад. — Сударь, вы мне угрожаете, — сказал Франсуа, бледный от гнева и ярости. — Нет, мой принц, я вновь только предупреждаю вас. — О чем предупреждаете? — о том, что моя жена не будет принадлежать никому другому. «А я, господин глупец, — вскричал вне себя герцог Анжуйский, — я отвечаю вам, что вы предупреждаете меня слишком поздно, и она уже принадлежит кое-кому». Монсоро страшно вскрикнул и вцепился руками в свои волосы. «Не вам ли? — прохрипел он. — Не вам ли, монсеньор?» Ему стоило только протянуть руку, все еще сжимавшую кинжал, и клинок вонзился бы в грудь принца. Франсуа отступал. «Вы лишились рассудка, граф, — сказал он, — готовясь позвонить в колокольчик. «Нет, я вижу ясно, говорю разумно и понимаю правильно. Вы сказали, что моя жена принадлежит кому-то другому. Вы так сказали». «И повторяю. Назовите этого человека и приведите доказательства». «Кто прятался сегодня ночью в 20 шагах от ваших дверей с мушкетом в руках?» «Я». «Очень хорошо, граф. А в это время...» «В это время у вас в доме, вернее, у вашей жены, был мужчина». «Вы видели, как он вошел?» «Я видел, как он вышел». «Из дверей?» «Из окна». «Вы узнали этого мужчину?» «Да», — сказал герцог. «Назовите его», — вскричал Монсоро. «Назовите его, монсеньор, или я ни за что не отвечаю». Герцог провел рукой по лбу, и на губах его мелькнуло что-то вроде улыбки. «Господин граф», — сказал он, — «даю честное слово принца крови, клянусь Господом моим и моей душой, через неделю я укажу вам человека, который обладает вашей женой». «Вы клянетесь?» — воскликнул Монсоро. «Клянусь». «Что ж, монсеньор, через неделю», — сказал граф и похлопал рукой по тому месту на груди, где лежала подписанная принцем бумага. «Через неделю или...» «Вы понимаете?» «Приходите через неделю, вот и все, что я могу вам сказать». «Хорошо. Так даже лучше», — согласился Монсоро. «Через неделю ко мне вернутся все мои силы, а когда человек собирается мстить, ему нужны все силы». Он отвесил герцогу прощальный поклон, в котором нетрудно было прочесть угрозу, и вышел. Глава 43. Прогулка в Бастилии. Тем временем анжуйские дворяне один за другим возвратились в Париж. Если бы мы сказали, что они приехали исполненные доверия, вы усомнились бы в этом. Слишком хорошо знали они короля, его брата и мать, чтобы думать, будто все может обойтись родственными объятиями. У анжуйцев еще свежа была в памяти охота, которую устроили на них друзья короля. И после той малоприятной процедуры они не могли тешить себя надеждой на обходительность. Поэтому они возвращались с опаской, пробирались в город незаметно, вооруженные до зубов, готовые стрелять при первом подозрительном движении. И по пути к Анжуйскому дворцу с полсотни раз обнажали шпаги против горожан, единственное преступление которых состояло лишь в том, что те позволяли себе глазеть на проезжающих мимо анжуйцев. Особенно лютовал Антраге. Он винил во всех своих невзгодах господ королевских миньонов и дал себе клятву сказать им при случае пару теплых слов. Антраге поделился своим планом с Рибейраком, человеком очень разумным, и тот заявил ему, что прежде чем доставить себе подобное удовольствие, надо иметь поблизости границу, а то и все две. «Это можно устроить», — ответил Антраге. Герцог принял их очень хорошо. Они были его людьми так же, как господа де Мажерон, де Келюз, де Шомберг и де Пернон, были людьми короля. Для начала он сказал им: «Друзья мои, здесь, кажется, собираются вас прикончить. Все идет к тому. Будьте очень осторожны». «Мы уже осторожны, монсеньор», — ответил Антраге, — «но не подобает ли нам отправиться в Лувр засвидетельствовать его величеству наше нижайшее почтение? Ведь, в конце концов, если мы будем прятаться, это не сделает чести Анжу. Как вы полагаете?» «Вы правы», — сказал герцог. «Отправляйтесь, и, если хотите, я составлю вам компанию». Молодые люди обменялись вопросительными взглядами. В эту минуту в зал вошел Бюсси и принялся обнимать друзей. Сказал он, — «долго же вы добирались. Но что я слышу? Монсеньор хочет отправиться в Лувр, чтобы его там закололи, как Цезаря в Римской Сенате? Подумайте о том, что каждый из миньонов охотно унес бы кусочек вашего высочества под полой своего плаща». «Но, дорогой друг, мы хотим слегка приласкать этих господ». Бюсси расхохотался. Сказал он, — пока не время, пока не время. Герцог пристально посмотрел на него. — Пойдемте в Лувр, — заявил Бюсси, — но только одни. Монсеньор останется у себя в саду срубать головы маком. Франсуа засмеялся с притворной веселостью. По правде говоря, в глубине души он был рад, что избавился от неприятной обязанности. Анжуйцы нарядились в великолепные одежды. Все они были знатными вельможами и охотно проматывали на шелках, бархате и позументах доходы от родовых земель. Они шли, сверкая золотом, драгоценными камнями, парчой, встречаемые приветственными возгласами простонародья, чей безошибочный нюх угадывал за пышными нарядами сердца, пылающие ненавистью к королевским миньонам. Но Генрих III не пожелал принять господ из Анжу, и они напрасно прождали в галерее. И никто иной, как господа де Келюс, де Мажерон, де Шомберг и де Пернон, с вежливыми поклонами и с изъявлениями глубочайшего сожаления, явились сообщить анжуйцам решение короля. «Ах, господа», — сказал Антраге, потому что Бюсси старался держаться как можно незаметней, — «это печальное известие, но в ваших устах оно становится значительно менее неприятным». «Господа», — ответствовал Шомберг, — «вы сама обходительность, сама любезность. Не угодно ли вам, чтобы мы заменили неудавшийся прием небольшой прогулкой?» «О, господа, мы собирались вас просить об этом», — с живостью ответил Антраге, но Бюсси незаметно тронул его за руку и шепнул: «Помолчи, пусть они сами». «Куда бы нам пойти?» — сказал Келюс в раздумье. «Я знаю чудесный уголок возле Бастилии», — откликнулся Шомберг. «Господа, мы следуем за вами», — сказал Рибейрак. «Идите вперед». И четверо миньонов в сопровождении четырех анжуйцев вышли из Лувра и зашагали по набережным к бывшему турнельскому загону для скота. А в те времена — конскому рынку, подобию ровной площади, где росло несколько чахлых деревьев. И там и сям были расставлены загородки, предназначенные для того, чтобы отгораживать лошадей или привязывать их. По пути наши восемь дворян взялись под руки и, обмениваясь бесчисленными любезностями, болтали о веселых и легкомысленных вещах, к величайшему удивлению горожан, которые уже сожалели о своих недавних здравицах анжуйцам и говорили теперь, что те приехали, чтобы заключить сделку с поросятами Ирода. Когда пришли на место, Келюс взял слово. «Посмотрите, что за прекрасный, уединенный уголок, и как твердо стоит нога на этой пропитанной селитрой земле». «По чести так», — откликнулся Антраге, отбив ногой несколько вызовов. «Ну вот», — продолжал Келюс, — «мы и подумали, эти господа и я, что вы охотно изъявите желание прийти сюда с нами в один из ближайших дней, чтобы составить компанию вашему другу, господину де Бюсси, который оказал нам честь вызвать нас всех четверых разом». «Это верно», — подтвердил Бюсси ошеломленным друзьям. «Он нам ничего не сказал», — воскликнул Антраге. «О, господин де Бюсси знает все тонкости дела», — ответил Мажерон. «Ну как, вы согласны, господа анжуйцы?» «Разумеется, согласны», — ответили трое анжуйцев в один голос. «Мы польщены столь высокой честью». «Вот и чудесно», — сказал Шомберг, потирая руки. «А теперь, если вам будет угодно, давайте выберем себе противников». «Меня это вполне устраивает», — сказал Рибейрак с горящими глазами. «И в таком случае...» «Нет», — прервал его Бюсси. «Так было бы несправедливо. Мы все охвачены одними и тем же чувством, значит, нас вдохновляет Всевышний. Мыслями человеческими управляет Бог, господа, уверяю вас. Предоставим же Богу разделить нас на пары. К тому же, вам известно, как мало это будет иметь значение, если мы решим, что первый освободившийся приходит на помощь остальным». «Обязательно, обязательно!» — вскричали миньоны. «Тогда тем более поступим, как братья Горации. Бросим жребий». «Разве они бросали жребий?» — спросил задумчиво Келюс. «Я в этом совершенно уверен», — ответил Бюсси. «Ну что ж, последуем их примеру». «Минутку», — сказал Бюсси. «Прежде чем определить наших противников, договоримся о правилах боя. Не подобает, чтобы об условиях боя договаривались после выбора противников». «Все очень просто», — сказал Шомберг. «Мы будем сражаться насмерть», — как сказал господин де Сен-Люк. «Разумеется, но каким оружием мы будем сражаться?» «Шпагой и кинжалом», — сказал Бюсси. «Мы все владеем этим оружием». «Пешие?» — спросил Келюс. «А зачем вам конь? Он только связывает движение». «Пусть будет так, пешие». «В какой день?» «Чем скорее, тем лучше». «Нет», — сказал Д'Эпернон. «Мне нужно еще уладить 1000 дел, написать завещание. Простите, но я предпочитаю подождать. Лишние 3 дня или 6 только обострят наш аппетит». «Вот речь храбреца с нескрываемой иронией», — сказал Бюсси. «Договорились?» «Да. Мы по-прежнему прекрасно понимаем друг друга». «Тогда бросим жребий», — сказал Бюсси. «Еще минуту», — вступил в разговор Антраге. «Я вот что предлагаю. Давайте разделим беспристрастно и поле боя. По жребию мы разделимся на пары. Разделим же и землю на 4 участка. По участку для каждой пары». «Хорошо придумано. Для первой пары я предполагаю вот тот прямоугольник между 2 липами. Там отличное место». «Принято». «А солнце?» «Тем хуже для 2-го номера. Он будет стоять лицом на восток». «Нет, господа, это несправедливо», — сказал Бюсси. «У нас будет честный бой, а не убийство. Давайте опишем полукруг и расположимся на нем. Пусть солнце светит всем нам сбоку». Бюсси показал эту позицию, и она была принята. Затем стали тянуть жребий. Первый выпал Шомбергу, второй — Рибейраку. Они составили первую пару. Келюс и Антраге вошли во вторую. Леваро и Мажерон — в третью. Когда прозвучало имя Келюса, Бюсси, рассчитывавший получить его в противнике, нахмурился. Д'Эпернон, видя, что он попал в одну пару с Бюсси, побледнел и был вынужден подергать себя за усы, чтобы вызвать хоть немного краски на щеки. «Теперь, господа, — сказал Бюсси, — до дня сражения мы принадлежим друг другу. Мы друзья на жизнь и на смерть. Не соблаговолите ли вы пожаловать на обед в мой дворец?» Все поклонились в знак согласия и отправились к Бюсси, где пышное празднество объединило их до утра. Глава 44, в которой Шико засыпает. За объяснением миньонов с анжуйцами наблюдал сначала король в Лувре, а затем Шико. Генрих волновался у себя в покоях, с нетерпением ожидая возвращения своих друзей после их прогулки с господами из Анжу. Шико издали следил за этой прогулкой, подмечая глазом знатока то, что никто не мог бы понять лучше него. Уяснив себе намерения Бюсси и Келюса, он свернул к домику Монсоро. Монсоро был человеком хитрым, но провести Шико ему, конечно, было не под силу. Гасконец принес графу глубочайшие соболезнования короля. Как же мог граф не оказать ему прекрасный прием? Шико застал главного ловчего в постели. Недавнее посещение Анжуйского дворца подорвало силы еще не окрепшего организма. И Реми, подперев кулаком подбородок, с досадой ждал первых признаков лихорадки, которая угрожала снова завладеть своей жертвой. Тем не менее Монсоро оказался в состоянии поддерживать разговор и так ловко скрывал свою ненависть герцогу Анжуйскому, что никто другой, кроме Шико, ничего бы и не заподозрил. Но чем больше скрытничал и осторожничал граф, тем больше сомневался Шико в его искренности. «Нет», — говорил себе гасконец, — «он не стал бы так распинаться в своей любви к герцогу Анжуйскому без какой-то задней мысли». Шико, разбиравшийся в больных, захотел также убедиться, не является ли лихорадка графа комедией, наподобие той, которую разыграл перед ним в свое время Николя Давид. Но Реми не обманывал. И, проверив пульс Монсоро, Шико подумал, этот болен по-настоящему и не в силах ничего сделать. Остается господин де Бюсси. Посмотрим, на что способен он. Шико поспешил ко дворцу Бюсси и обнаружил, что дворец сияет огнями и весь окутан запахами, которые исторгли бы из груди Гранфло вопли восторга. «Не женился ли случаем господин де Бюсси?» — спросил Шико у слуги. «Нет, сударь», — ответил тот, — «господин де Бюсси помирился с несколькими придворными сеньорами и отмечает примирение обедом, отличнейшим обедом, уж поверьте мне». «С этой стороны его величеству тоже пока ничего не грозит», — подумал Шико, — «разве что Бюсси их отравит». но я считаю его неспособным на такое дело. Шико возвратился в Лувр, и в оружейной палате увидел Генриха, который шагал из угла в угол и сыпал проклятиями. Король отправил к Келюсу уже 3 гонцов, но все они, не понимая, почему беспокоится его величество, заглянули по пути в заведение, которое содержал господин де Берак, сын, и где каждый, носящий королевскую ливрею, всегда мог рассчитывать на полный стакан вина, ломоть ветчины и засахаренные фрукты. Этим способом Бераги сохранял милость короля. При появлении Шико в дверях оружейной Генрих издал громкое восклицание. «О, дорогой друг», — сказал он, — «ты не знаешь, что с ними». «С кем? С твоими миньонами?» «Увы, да, с моими бедными друзьями». «Должно быть, они в эту минуту лежат пластом», — ответил Шико. «Убиты?» — вскричал Генрих, и глаза его загорелись угрозой. «Да нет, боюсь, что они смертельно...» «Ранены? И зная это, ты еще смеешься, нехрист?» «Погоди, сын мой, смертельно-то смертельно, да не ранены, а пьяны». «Ах, шут, как ты меня напугал! Но почему клевещешь ты на этих достойных людей?» «Совсем напротив, я их славлю». «Все зубоскалишь. Послушай, будь серьезным, молю тебя. Ты знаешь, что они вышли вместе с анжуйцами?» «Разрази, Господь, конечно, знаю». «Ну и чем же это кончилось?» «Ну и кончилось это так, как я сказала. Они смертельно пьяны или близки к тому?» «Но Бюсси, Бюсси!» «Бюсси их спаивает. Он очень опасный человек». «Шико, ради бога!» «Ну, так уж и быть. Бюсси угощает их обедом, твоих друзей. Это тебя устраивает, а?» «Бюсси угощает их обедом. О, нет, невозможно. Заклятых врагов!» «Вот как раз, если бы они были друзьями, и мне зачем было бы напиваться вместе? Слушай-ка, у тебя крепкие ноги». «А что? Сможешь ты дойти до реки?» «Я смогу дойти до края света, только бы увидеть подобное зрелище». «Ладно, дойди всего лишь до дворца Бюсси, и ты увидишь это чудо». «Ты пойдешь со мной?» «Благодарю за приглашение, я только что оттуда». «Но Шико...» «О, нет и нет! Ведь ты понимаешь, раз я уже видел, мне незачем идти туда убеждаться. У меня и так от беготни ноги стали на 3 дюйма короче, в живот вколотились. Коли я опять туда потащусь, у меня колени чего доброго под самым брюхом окажется. Иди, сын мой, иди». Король устремил на шута гневный взгляд. «Нечего сказать. Очень мило с твоей стороны», — заметил Шико. «Портить себе кровь из-за таких людей. Они смеются, пируют и поносят твои законы. Ответь на все это, как подобает философу. Они смеются, будем и мы смеяться. Они обедают, прикажем подать нам что-нибудь повкуснее и погорячее. Они поносят наши законы. Ляжем-ка после обеда спать». Король не мог удержаться от улыбки. «Ты можешь считать себя настоящим мудрецом, — сказал Шико. — Во Франции были волосатые короли. Один смелый король, один великий король. Были короли ленивые. Я уверен, что тебя нарекут Генрихом Терпеливым». «Ах, сын мой, терпение — такая прекрасная добродетель. За неимением других». «Меня предали, — сказал король. — Предали. Эти люди не имеют понятия о том, как должны поступать настоящие дворяне». «Вот что? Ты тревожишься о своих друзьях, — воскликнул Шико, подталкивая короля к залу, где им уже накрыли стол. — Ты их оплакиваешь, словно мертвых, а когда тебе говорят, что они не умерли, все равно продолжаешь плакать и жаловаться. Вечно ты ноешь, Генрих». «Вы меня раздражаете, господин Шико». «Послушай, неужели ты предпочел бы, чтобы каждый из них получил по 7-8 хороших ударов рапирой в живот? Будь же последовательным». «Я предпочел бы иметь друзей, на которых можно положиться», — сказал Генрих мрачно. «О, клянусь святым чревом», — ответил Шико. «Полагайся на меня, я здесь, сын мой, но только корми меня. Я хочу фазана и трюфелей», — добавил он, протягивая свою тарелку. Генрих и его единственный друг улеглись спать рано. Генрих вздыхал, потому что сердце его было опустошено. Шико пыхтел, потому что желудок его был переполнен. На завтрак к малому утреннему туалету короля явились господа де Келюс, де Шомберг, де Мажерон и де Пернон. Лакей, как обычно, впустил их в опочивальню Генриха. Шико еще спал. Король всю ночь не сомкнул глаз. Взбешенный, он вскочил с постели и, срывая с себя благоухающие повязки, которыми были покрыты его лицо и руки, закричал: «Вон отсюда! Вон!» Пораженный лакей пояснил молодым людям, что король отпускает их. Они переглянулись, пораженные не менее его. «Но, государь, — пролепетал Кирюс, — мы хотели сказать вашему величеству, что вы уже протрезвели, — завопил Генрих, — не так ли?» Шико открыл один глаз. «Простите, государь, — с достоинством возразил Кирюс, — ваше величество ошибается». «С чего бы это? Я же не пил анжуйского вина». «А, понятно, понятно, — сказал Кирюс с улыбкой. — Хорошо. В таком случае...» «Что в таком случае?» «Соблаговолите остаться с нами наедине, ваше величество, и мы объяснимся». «Ненавижу пьяниц и изменников!» «Государь!» — вскричали хором трое остальных. «Терпение, господа!» — остановил их Кирюс. «Его величество плохо выспались. Ему снились скверные сны. Одно слово и настроение нашего высокочтимого государя исправится». Эта дерзкая попытка подданного оправдать своего короля произвела впечатление на Генриха. Он понял, если у человека хватает смелости произнести подобные слова, значит, он не мог совершить ничего бесчестного. «Говорите», — сказал он, — «да покороче». «Можно и покороче, государь, но это будет трудно». «Конечно, чтобы ответить на некоторые обвинения, приходится крутиться вокруг да около». «Нет, государь, мы пойдем прямо», — возразил Кирюс и бросил взгляд на Шико и лакея, словно повторяя Генриху свою просьбу о частной аудиенции. Король подал знак. Лакей вышел. Шико открыл второй глаз и сказал: «Не обращайте на меня внимания, я сплю, как сурок». И снова закрыв глаза, он принялся храпеть во всю силу своих легких. Глава 45, в которой Шико просыпается. Увидев, что Шико спит столь добросовестно, все перестали обращать на него внимание. К тому же давно уже вошло в привычку относиться к Шико как к предмету меблировки королевской опочивальни. «Вашему величеству, — сказал Кирюс, склоняясь в поклоне, — известна лишь половина того, что произошло, и беру на себя смелость заявить наименее интересная половина». «Совершенно верно, и никто из нас не намерен этого отрицать. Совершенно верно, что все мы обедали у господина де Бюсси, и должен заметить в похвалу его повару, что мы знатно пообедали». «Там особенно одно вино было, — заметил Шомберг, — австрийское или венгерское, мне оно показалось просто восхитительным». «О, мерзкий немец! — прервал король. — Он падок на вино. Я это всегда подозревал». «А я в этом был уверен», — подал голос Шико. «Я раз 20 видел его пьяным». Шомберг оглянулся на шута. «Не обращай внимания, сын мой, — сказал гасконец. — Во сне я всегда разговариваю. Можешь спросить у короля». Шомберг снова повернулся к Генриху. «По чести, государь, — сказал он, — я не скрываю ни моих привязанностей, ни моих неприязней. Хорошее вино — это хорошо». «Не будем называть хорошим то, что заставляет нас забыть о своем господине», — сдержанно заметил король. Шомберг собирался уже ответить, не желая, очевидно, так быстро оставлять столь прекрасную тему, но Кирюс сделал ему знак. «Ты прав», — спохватился Шомберг, — «говори дальше». «Итак, государь, — продолжал Кирюс, — во время обеда, и особенно перед ним, мы вели очень важный и любопытный разговор, затрагивающий, в частности, интересы вашего величества». «Вступление у вас весьма длинное, — сказал Генрих. — Это скверный признак». «Клянусь святым чревом, ну и болтлив этот Валуа! — воскликнул Шико. «О, о, мэтр Гасконец! — сказал высокомерно Генрих. — Если вы не спите, ступайте вон!» «Клянусь Богом, — сказал Шико, — если я и не сплю, так только потому, что ты мне мешаешь спать. Твой язык трещит, как трещотки на Святую Пятницу». Кирюс, видя, что в этом королевском покое невозможно говорить серьезно ни о чем, даже о самом серьезном, такими легкомысленными все привыкли здесь быть, вздохнул, пожал плечами и раздосадованный умолк. «Государь, — сказал, переминаясь с ноги на ногу, — Д'Эпернон, — а ведь речь идет об очень важном деле». «О важном деле? — переспросил Генрих. — Конечно, если, разумеется, жизнь 8 доблестных дворян кажется вашему величеству достойной того, чтобы заняться ею», — заметил Кирюс. «Что ты хочешь этим сказать?» — воскликнул король. «Что я жду, чтобы король соблаговолил выслушать меня». «Я слушаю, сын мой, я слушаю», — сказал Генрих, кладя руку на плечо Келюса. «Я уже говорил вам, государь, что мы вели серьезный разговор, и вот итог нашей беседы. Королевская власть ослабла. Она под угрозой. «Кажется, все только и делают, что плетут заговоры против нее», — вскричал Генрих. «Она похожа, — продолжал Келюс, — на тех странных богов, которые, подобно богам Тиберия и Калигулы, старели, но не умирали, а все шли и шли в свое бессмертие дорогой смертельных немощей. Эти боги могли избавиться от своей непрерывно возрастающей дряхлости, вернуть свою молодость, возродиться, лишь в том случае, если какой-нибудь самоотверженный фанатик приносил себя им в жертву. Тогда обновленный, влившийся в них молодой, горячей, здоровой кровью, они начинали жить заново и снова становились сильными и могущественными. Ваша королевская власть, государь, напоминает этих богов. Она может сохранить себе жизнеспособность только ценой жертвоприношений». «Золотые слова», — сказал Шико. «Келюс, сын мой, ступай проповедовать на улицах Парижа и ставь тельца против яйца, что ты затмишь Ленсестра, Кае, Катона и даже эту бочку красноречия, которую именуют Гранфло». Генрих молчал. Было заметно, что в настроении его происходит глубокая перемена. Сначала он бросал на миньонов высокомерные взгляды, потом, постепенно осознав их правоту, он снова стал задумчивым, мрачным и обеспокоенным. «Продолжайте», — сказал он. «Вы же видите, что я вас слушаю, Келюс». «Государь», — продолжал тот, — «вы великий король, но кругозор ваш стал ограниченным. Дворянство воздвигло перед вами преграды, по ту сторону которых ваш взгляд уже ничего не видит, разве что другие все растущие преграды, которые, в свою очередь, возводит перед вами народ». «Государь, вы человек храбрый. Скажите, что делают на войне, когда один батальон встает, как грозная стена, в 30 шагах перед другим батальоном? Трусы оглядываются назад и, видя свободное пространство, бегут. Смельчаки нагибают головы и устремляются вперед». «Что ж, пусть будет так. Вперед! — вскричал король. — Клянусь смертью спасителя. Разве я не первый дворянин в моем королевстве? Известны ли вам, спрашиваю я, более славные битвы, чем битвы моей юности? И знает ли столетие, которое уже приближается к концу, слова более громкие, чем «Жарнак» и «Монкантуф»? Итак, вперед, господа, и я пойду первым. Это мой обычай. Бой будет жарким, как я полагаю». «Да, государь, бесспорно», — воскликнули молодые люди, воодушевленные воинственной речью короля. «Вперед!» Шико принял сидячее положение. «Тише вы там», — сказал он. «Предоставьте оратору возможность продолжать». «Давай, Келюс, давай, сын мой. Ты уже сказал много верных и хороших слов, но далеко не все, что можешь. Продолжай, мой друг, продолжай». «Да, Шико, ты прав, как это частенько с тобой случается. Я продолжу и скажу его величеству, что для королевской власти наступила минута, когда ей необходимо принять одну из тех жертв, о коих мы только что говорили. Против всех преград, которые невидимой стеной окружают ваше величество, выступят четверо, уверенные, что вы их поддержите, государь, а потомки прославят». «О чем ты говоришь, Келюс?» — спросил король, и глаза его зажглись радостью, умеряемой тревогой. «Кто эти четверо?» «Я и эти господа», — сказал Келюс с чувством гордости, которое возвышает любого человека, рискующего жизнью ради идеи или страсти. «Я и эти господа, мы приносим себя в жертву, государь». «В жертву чему?» «Вашему спасению». «От кого?» «От ваших врагов». «Все это лишь раздоры между молодыми людьми», — воскликнул Генрих. «О, это общераспространенное заблуждение, государь. Привязанность вашего величества к нам столь великодушна, что позволяет вам прятать ее под этим изношенным плащом. Но мы ее узнали. Говорите, как король, государь, а не как буржуа с улицы Сен-Дени. Не притворяйтесь, будто вы говорите, что Мажерон ненавидит Антраге, что Шомбергу мешает Леваро, что Депернон завидует Бюсси, а Келюс сердит на Рибейрака. Нет, все они молоды, прекрасны и добры. Друзья и враги Все они могли бы любить друг друга, как братья. Нет, не соперничество людей с людьми вкладывает нам в руки шпаги, а вражда Франции с Анжу. Вражда между правом народным и правом божественным. Мы выступаем как поборники королевской власти на то ристалище, куда выходят поборники лиги, и говорим вам. Благословите нас, сеньор. Одарите улыбкой тех, кто идет за вас на смерть. Ваше благословение, быть может, приведет их к победе. Ваша улыбка облегчит им смерть. Задыхаясь от слез, Генрих распахнул объятия Келюсу и его друзьям. Он прижал их всех к своему сердцу. Эта сцена не была зрелищем, лишенным интереса, картиной, не оставляющей впечатления. Мужество вступало здесь в единение с глубокой нежностью, и все это было освещено самоотречением. Из глубины алькова глядел, подперев рукой щеку, Шико. Шико серьезный, опечаленный. И его лицо, обычно холодно-безразличное или искаженное саркастическим смехом, сейчас было не менее благородным и не менее красноречивым, чем лица остальных. «Ах, мои храбрецы!» — сказал, наконец, король. «Это прекрасный, самоотверженный поступок. Это благородное дело, и сегодня я горжусь не тем, что царствую во Франции, а тем, что я ваш друг». Но я лучше кого бы то ни было знаю, в чем мои интересы, и поэтому не приму жертвы, которая, суля столь много в случае вашей победы, отдаст меня, если вы потерпите поражение в руки моих врагов. Чтобы вести войну с Анжу, хватит и Франции, поверьте мне. Я знаю моего брата, Гизов и Лигу. В своей жизни я усмирял и не таких норовистых и горячих коней. «Но, государь, — воскликнул Мажерон, — солдаты так же не рассуждают. Они не могут считаться с возможностью неудачи в делах такого рода, в делах чести, делах совести, когда человек действует, повинуясь внутреннему убеждению, и не задумываясь о том, как его действия будут выглядеть перед судом разума». «Прошу прощения, Мажерон, — ответил король, — солдат может действовать вслепую, но полководец размышляет». «Так размышляйте, государь, а нам... «Нам предоставьте действовать, ведь мы всего лишь солдаты», — ответил Шонберг. «К тому же я не знаком с неудачей, мне всегда везет». «Друг мой, милый друг», — прервал его печально король, — «я не могу сказать того же о себе. Правда, тебе всего лишь 20 лет». «Государь», — сказал Келюс, — «добрые слова вашего величества лишь удвоят наш пыл. В какой день следует нам скрестить шпаги с господами Дебюсси, Деливаро, Дантраге и Дейрибераком?» «Никогда. Я это вам решительно запрещаю. Никогда, вы слышите?» «Простите нас, государь, простите, пожалуйста», — продолжал Келюс. «Вчера перед обедом у нас состоялась встреча. Слово дано, и мы не можем взять его обратно». «Извините, сударь», — ответил Генрих, — «король освобождает от клятв и слов, говоря «я хочу» или «я не хочу», ибо король всемогущ. Конец первой дорожки 21-й кассеты. Александр Дюма, графиня де Монсоро. 21-я кассета, 2-я дорожка. «Сообщите этим господам, что я пригрозил обрушить на вас всю силу своего гнева, ежели вы будете с ними драться. И чтобы у вас не было сомнений в моей решимости, я клянусь отправить вас в изгнание, коли вы... «Остановитесь, государь, — сказал Келюс, — ибо если вы можете освободить нас от нашего слова, вас от вашего может освободить лишь Господь. Поэтому не клянитесь. Если из-за такого дела мы навлекли на себя ваш гнев, и этот гнев выразится в нашем изгнании, мы отправимся в изгнание с радостью. Ведь, покинув земли вашего величества, мы сможем сдержать свое слово и встретиться с нашими противниками на чужой земле. «Если эти господа приблизятся к вам даже на расстояние выстрела из аркебузы, — вскричал Генрих, — я прикажу бросить их в Бастилию, всех четверых». «Государь, — ответил Келюс, — в тот день, когда ваше величество сделает это, мы отправимся босиком и с веревкой на шее к коменданту Бастилии мэтру Лорану Тестю, чтобы он заключил нас в темницу вместе с этими дворянами». «Я прикажу отрубить им головы, клянусь смертью спасителя. В конце концов, я король». «Если с нашими врагами это случится, государь, мы перережем себе горло у подножия их эшафота. Генрих долго молчал, потом вскинул свои черные глаза и сказал: «В добрый час. Вот оно, славное и храброе дворянство. Что ж, если Господь не благословит дело, которое защищают такие люди? Не безбожничай, не богохульствуй», — торжественно провозгласил Шико, встав со своей постели и направляясь к королю. «Боже мой, какие благородные сердца! Ну, сделай же, чего они хотят, ты слышишь, мой господин? Давай, назначь этим молодым людям день для поединка. Займись своим делом, вместо того, чтобы поучать Всевышнего, в чем состоит его долг». «Ах, боже мой», — прошептал Генрих. «Государь, мы молим вас об этом», — сказали четверо молодых людей, склонив голову и опускаясь на колени. «Хорошо, будь по-вашему». «И верно, Бог справедлив, он должен даровать вам победу. Впрочем, мы и сами сумеем подготовить ее разумно и по-христиански. Дорогие друзья, вспомните, что Жернак всегда обязательно исповедовался и причащался перед поединком. Лашатанерре великолепно владел шпагой, но он перед поединком искал забвение в пирах, празднествах и отправлялся к женщинам. Какой мерзительный грех! Короче, он искушал Бога, который, быть может, улыбался его молодости, красоте, силе и хотел спасти ему жизнь. И вот Жернак убил его. Послушайте, мы исповедуемся и причастимся. Если бы у меня было время, я послал бы ваши шпаги в Рим, чтобы их благословил Святейший. Но у нас есть рака Святой Женевьевы. Она стоит самых лучших реликвий. Попостимся вместе, умертвим свою плоть, отпразднуем Великий День Святых Даров, а на следующее утро... «О, государь, спасибо! Спасибо!» — вскричали молодые люди. «Значит, через неделю». И они бросились в объятия королю, который еще раз прижал их к сердцу и, проливая слезы, удалился в свою молельню. «Условия нашего поединка уже составлены», — сказал Келюс. «Остается только вписать в них день и час. Пиши, Мажерон, на этом столе, и пером короля пиши, в день после праздника святых даров». «Готово», — сказал Мажерон. «Кто будет герольдом и отнесет это письмо?» «Я, если вы пожелаете», — сказал Шико, подходя. «Только хочу дать вам совет, малыши. Его Величество говорит о посте, умерщвлении плоти, раке Святой Женевьевы. Все это великолепно в исполнении обета. После победы. Но я считаю, что до победы вам будет полезна хорошая еда, доброе вино, восьмичасовой сон в полном одиночестве в дневное или ночное время. Ничто не сообщает руке такой гибкости и силы, как трехчасовое пребывание за столом, коли не допиваешься допьяна, разумеется. В том же, что касается любви, я, в общем, поддерживаю короля. Слишком уж она разнеживает, и будет лучше, если вы от нее воздержитесь». «Браво, Шико!» — дружно воскликнули молодые люди. «Прощайте, мои львята», — ответил гасконец. «Я отправляюсь во дворец Бюсси». Он сделал три шага и вернулся назад. «Кстати, — сказал он, — не покидайте короля в прекрасный день праздника святых даров. Не уезжайте никуда за город. Оставайтесь в Лувре, как горстка паладинов. Договорились, да? Тогда я ухожу выполнять ваше поручение». И Шико, держа в руке письмо, раздвинул циркуль своих длинных ног и исчез. Глава 46. Праздник святых даров. События в эту неделю назревали, как в безветренную знойную летнюю пору в небесных глубинах назревает гроза. Монсоро, снова поднявшийся на ноги после суток лихорадки, стал сам подстерегать похитителя своей чести. Но не обнаружив никого, он еще крепче, чем прежде, уверовал в лицемерие герцога Анжуйского и его дурные намерения относительно Дианы. Бюсси не прекратил дневных посещений дома главного ловчего. Однако, предупрежденный Адуэном о постоянных засадах, которые устраивал выздоравливающий граф, он воздерживался от ночных визитов через окно. Шико делил свое время надвое. Одну часть он проводил почти безотлучно со своим возлюбленным господином Генрихом Валуа, оберегая его, как мать оберегает ребенка. Другую часть он уделял своему задушевному другу Гаранфло, которого неделю назад с большим трудом уговорил возвратиться в келью, а сам припроводил в монастырь, где аббат месье Жозеф Фулон оказал королевскому шуту самый теплый прием.